Часть восьмая. Четвертый кабинет оказался просторным помещением на 30 квадратных метров плюс сортир. Столы для игры, пачки новых карт в шкафу с зеркальными стенами, бар-холодильник с бесконечным выбором напитков. «Сэр, к вам гость», — сообщил по рации замененный охранник на входе. «Прекрасно. Пропусти его в четвертый кабинет». «Слушаюсь, сэр». Ружон перевел дух и прикрыл глаза, отчитывая ступени, которые преодолевает главный и самый опасный агент из четверки, стрелок Бажерон Канзас, с длинным или даже сверхдлинным послужным списком. Он и сейчас еще работал, и Корсак каким-то образом сумел его прихватить, и теперь к услугам стажера был лучший стрелок на всем побережье. Вскоре появился сам гость, которого стажер сумел опознать по предоставленной ему скверной фотографии. Скорее всего, Бажерон использовал контрсветовые поляризационные системы, которые не давали в полной мере отобразить его лицо в рамках спектра электромагнитных волн. «Кто ты?» — в агрессивной манере поинтересовался стрелок, надвигая на глаза и без того опущенный козырек спортивной кепки. «Вам привет от Корсака, сэр. Располагайтесь за столом». «За каким столом и что происходит?» — попытался давить гость. Он признавал только Корсака, у него на него имелось множество опасных материалов, но этот молокосос... «Просто посидите, сэр. Мы ждем еще трех человек за наш стол, чтобы хозяева территории не усомнились в том, что мы здесь только играем». Бажерон осмотрелся и сел. Он тоже знал о том, что владельцы игровых территорий не рискуют сотрудничать с полицией и не устраивают подслушивающие каналы по собственной инициативе, поскольку расплата за нарушение игровых правил происходила быстро. Не успел Ружон перевести дух и попрактиковать полезную дыхательную гимнастику, как по рации сообщили о приходе очередного гостя. Действуя согласно продуманному плану, Ружон поднялся и, игнорируя вопросительный взгляд Бажерона, выскользнул из комнаты. Затем быстро спустился по лестнице, миновал шебечущую стайку проституток и уже у двери столкнулся с еще одним стрелком. «Ты кто?» «А я сейчас объясню», — тихо ответил Ружон, отводя гостя в сторону, чтобы объяснения не были слышны охранником. Без посторонних Ружон произнес несколько заготовленных фраз, чтобы сразу объяснить ситуацию. «Значит, у вас уже есть кто-то. Какой у него номер?» — спросил новый гость. «Не беспокойтесь, он никто, а вы первый номер». «Но зачем он нужен, если он никто?» «Ну должны же мы на кого-то все повесить, если что-то пойдет не так». Ружон улыбнулся гостю заговорщической улыбкой, и это сработало. «Так что же я должен говорить, чтобы он ничего не понял?» — спросил стрелок. «Играйте лоха, как будто вы второй номер и ни о чем не догадываетесь». «Хорошо, это мне по силам». И вдвоем они поднялись по лестнице. «Это Жорж», — представил нового гостя Ружон, и пришедший первым стрелок коротко кивнул, не представившись. Не успел Ружон усадить нового гостя за стол, где уже стояла ваза с фабричными фруктами, как его снова позвали вниз. Пришел очередной посетитель. На этот раз прибыл диспетчер, в обязанности которого входили координация действий всех участников и вывод стрелка на цель. «А я думал, что придет сам?» «Он не смог. Сегодня я за него». «Ну как же тут?» — опасливо озираясь, произнес новый гость. «Идемте наверх. Мы тут как будто собрались поиграть». «В трикс?» «Так далеко мы не зайдем. Идемте». И, придерживая гостя за локоть, Ружон проводил его наверх. «А сколько будет подгрупп?» — негромко поинтересовался диспетчер. Его вопрос был Ружону понятен. Гость беспокоился о том, сколько помимо него диспетчеров участвует в мероприятии. От этого зависела его доля в оплате, ну и самомнение. «Не переживай, приятель, ты будешь главным диспетчером, сколько бы других подгрупп там ни было», — заверил его Ружон. Они вошли в помещение, где сидели двое других гостей. Пришедший первым стрелок недобро покосился на очередного неизвестного ему члена команды. Пришедший вторым также одарил новичка неприветливым взглядом. «Ну вот, нас уже четверо», — подвел итог Ружон. «Осталось подождать последнего, и у нас будет о чем поговорить». Возникла неловкая пауза. «Садитесь», — сказал Ружон. «Угощайтесь фруктами, у нас здесь все запросто». А еще он подумал, что отвечать только за себя намного проще. Ружон успел выполнить для Корсака уже два сложных задания, и даже в момент обострения обстановки чувствовал себя куда лучше, чем сейчас, когда требовалось всего лишь «раздать музыкантам ноты», как называл этот процесс Корсак. Но ему легко говорить. Он профессионал, за плечами которого не один десяток лет работы, блистательных побед и досадных неудач. Не успели гости начать скучать, как снизу снова доложили, что пришел еще один посетитель. Этот четвертый оказался широкоплечим варваром с усами, о которых он заботился. Ружон был слегка озадачен. На фотографии, которую показывал ему майор Корсак, этот агент выглядел иначе. Впрочем, он не подал виду, что удивлен, и крепко пожал протянутую диспетчером руку. «Ну что, я сегодня ваш последний?» — спросил гость. «Почему вы так думаете?» «Я всегда прихожу последним. Меня Корсак вызывал в крайнем случае, если другие не справлялись. Что ж, я очень рад, что вы пришли. Давайте поднимемся наверх», — сказал Ружон. Они поднялись в кабинет, и теперь уже все оказались в сборе. Плотно притворив дверь, Ружон подождал, когда последний гость сядет, и стал вкратце объяснять условия операции. «Нам необходимо провести угон фургона ювелирной компании, устроить за ним погоню и нанести ограниченный вред здоровью объекта операции». «Ничего себе!» — сказал второй стрелок и покачал головой. «А что тебе не так?» — усмехнулся первый, считавший себя лучшим в этом деле. «Твое дело правильно стрельнуть, а как зверя загнать, пусть эти двое парней заботятся». «А что, по мне видно, что я разводящий?» — спросил гость, который пришел третьим. Услышав это, усатый варвар только усмехнулся. Он был здесь единственным, кого не интересовали эти междоусобные бадания. После того, как основные тезисы были озвучены, начались прения. Явившиеся на сходку стали говорить, не слушая друг друга, и Ружон какое-то время этому не мешал, выбирая правильный момент, чтобы вмешаться. Однако прерывать сумбурное обсуждение не потребовалось. Постепенно оно само перешло к обсуждению конкретных деталей. Например, первый стрелок потребовал, чтобы ему предоставили ЗИС. «Почему именно ЗИС?» — спросил Ружон. «Потому что с этим веслом я могу гарантировать результат. И вообще привык я к этому инструменту. С другим у меня рука не имеет». «Я слышал, что ты раньше и акулой обходился», — вмешался диспетчер. «Это вообще-то не твое дело, разводила. Твои дела — вести работу так, чтобы у нас накладок не образовывалось. А то я про тебя тоже разные слышал. Да такое, за что тебе майор лично прибить собирался». «Брехня-то все, наговоры». «Ладно, господа, давайте вести разговор только по делу», — предложил Ружон. «Если мы не найдем ЗИС, потому что время подготовки ограничено, какую бы еще модель или даже две вы бы назвали?» — уточнил он. «Ну, можно также использовать колотушку и Ребен 20-й. Вот и все, что сгодится, если хотите получить хороший результат при автоматической стрельбе. А тут, насколько я понял, стрельба намечается автоматическая. Правильно?» «Да, именно так», — подтвердил Ружон. «Ну тогда, значит, вот именно эти две марки». «Под колотушкой вы понимаете Рихельсабнер во второй сборке?» «Так точно». «Хорошо, я вас услышал. Ну а что предпочтете вы?» — обратился Ружон ко второму стрелку. «Ну, я бы, конечно, тоже предпочел ЗИС», — почесав затылки, согласился тот. «Но я могу отработать из всего, что предложил предыдущий господин. Я также могу стрельнуть из Бергама ограниченной серии». Сказав это, второй стрелок уничижительно покосился на конкурента и позволил себе ухмылку, однако первый никак на это не отреагировал, продемонстрировав свою снайперскую выдержку. «Хорошо, с вашим оборудованием предварительно разобрались», — сказал Ружон. «Минутку, начальник. А как же вся остальная оснастка?» — воскликнул первый стрелок. «Я ничего не забыл. Сейчас пройдем обсуждение по первому кругу. Вам весла, этим ребятам их навигатора, а потом будем уточнять, что еще кому нужно дополнительно. Вот вы пока себе и наметьте, что еще будет нужно при работе в городской застройке». Первый стрелок кивнул. Диспетчеры переглянулись. Они не были так враждебно настроены, как двое стрелков. «Я бы предпочел комплекс «Суматра», — признался первый диспетчер. «Ну и навигаторы, чтобы были четвертого поколения. В прошлый раз работали с третьими, так до половины точек с погрешностями получали. Людей на улице потом измучили поправками по ходу дела. Нельзя так работать». «Хорошо, я вас услышал», — кивнул Ружон и посмотрел на усатого. «Но я бы тоже от «Суматры» не отказался, и от навигатора четвертого поколения тоже», — просто ответил тот, и они с коллегой обменялись понимающими взглядами. Ружон облегченно перевел дух. Похоже, с этой парой конфликтов не предвиделось. «Я вот что еще хотел спросить, начальник. подал голос первый стрелок. «Мы с этим», — он кивнул на второго стрелка, — «понятно, чем будем заниматься». «Эти двое», — он кивнул на диспетчеров, — «тоже. Тут все без вопросов. Но фургон кто-то должен угонять, правильно? Кто еще будет в нашей команде?» «Больше никого не будет», — заверил Рушон. «Но тогда людей маловато, тебе не кажется?» «Не кажется». «И кто же угонит фургон?» «Я угоню». «Один?» «Один». «Ну, там охрана, все дела. В ювелирном бизнесе к таким делам подходит основательно». «Да, я это знаю. Но пусть вас эта часть операции не беспокоит. Я сам буду решать этот вопрос». «Ну, сам так сам, базара нет», — поднял руки первый стрелок. Ружон не стал никому рассказывать о том, что у него уже состоялся разговор со владельцем ювелирной компании, разумеется, не без помощи майора Корсака. За то небольшое время, что Ружон служил под его началом, ему стало казаться, что нет такой сферы, где бы у босса не нашлось своего человека. «Но как я объясню это своим сотрудникам?» — изумленно вопрошал агент-ювелир. «Что я им скажу? Ведь у нас первоклассная охрана». «Об этом не беспокойтесь», — заверил Ружон во время их разговора. «У вас ведь имеется два сильных конкурента, так?» «И что?» «А то?» «Скажите, что вы договорились с крутой частной организацией, чтобы подставить конкурентов. Ваш фургон угонят. Потом после погони где-то бросят, так ничего и не похитив, но оставив следы неудачного подрыва перевозного сейфа». «Но позвольте, на все это нужно время. Сверление, правильную закладку, подрыв. Вы попросту не успеете». «Зато успеете вы», — усмехнулся Ружон. «Я надеюсь получить фургон уже со следами попыток вскрыть сейф, а также с другими уликами. Вы сами решите, кого из конкурентов стоит подставить». «Это так просто?» «Ну, разумеется. Весь театральный реквизит готовите вы, а мы только его используем в наших и ваших целях». «А, понял», — улыбнулся агент. До него дошел смысл этой игры. «Так они и поладили». Но здесь Ружон об этом разговоре, разумеется, ничего не сказал. «А тогда позвольте задать вопрос», — вмешался первый диспетчер. «Кто будет догонять этот фургон, когда его угонят? Кто будет преследовать и поднимать кипиш?» «А что вас не устраивает?» — спросил Ружон. «Ну как же, догонять должна полиция, правильно?» «Не обязательно полиция. За похитителями может гоняться кто угодно. Например, конкуренты или же свои подельники, допустим. Допустим, они начали дележ добычи раньше времени. Так годится?» «Да, так годится», — согласился диспетчер.